«Виктор сказал мне, что вы в Лондоне работали по Шекспиру», — сказал безотказно. Шекспир считался самым престижным направлением в работе детектива. К нему примыкала поэзия озерной школы. Чуть пониже ранжировалась комедия эпохи реставрации. Даже в самых демократичных организациях всегда само собой выстраивается неофициальная иерархия. В Лондоне почти нет простора для продвижения по службе, так что после пары лет работы мне отдали Шекспира, — ответила я, отламывая кусок хлеба. У нас в Лондоне много хлопот с баконианцами. Безотказан поднял взгляд. А как вы оцениваете баконианскую теорию? Не слишком высоко. Как и многие, я считаю, что в Шекспире есть больше, чем сам Шекспир. Но чтобы сэр Фрэнсис Бэкон прикрывался малоизвестным актером, не верю. Он был опытным законоведом, пустил прост пробный шар. Многие пьесы пронизаны юридической лексикой. Это ничего не значит, парировала я. Грин, Нэш и в особенности Бен Джонсон использовали юридическую фразеологию, а юристом никто из них не был. И не надо мне говорить о так называемых шифрах. «Ну, за это не беспокойтесь», — ответил безотказно. «Не стану. Я тоже не баконианец. Он этого не писал». «А вы-то почему так уверены?» «Если вы читали его «De Augmentis Scientarium», то знаете, что Бэкон подверг популярную драму суровой критике. Более того, когда труппа Шекспира обратилась к королю за дозволением создать театр, их перенаправили к костюмеру. Угадайте, кто громче всех протестовал против нового театра? «Фрэнсис Бэкон?» — спросила я. «Точно. Кто бы ни писал эти пьесы, это не Бэкон. В свое время я сам сформулировал пару теорий на тему Шекспира. Вы слышали об Эдварде де Вире, 17-м графе Оксфордском?» «Смутно. Имеются указания, что, в отличие от Бэкона, он и правда умел писать, и хорошо. Минуточку». Лотти принесла к столику телефон, вызывали безотказанно. Он промокнул губы салфеткой. «Да», — он посмотрел на меня, — «да, она здесь. Мы сейчас едем, спасибо». «Проблемы?» «Ваш дядя и ваша тетя. Не знаю, как и сказать, но их похитили». У дверей дома моей матери стояло несколько полицейских машин и автомобилей типа. Собралась небольшая толпа, пялится в сад через забор. По другую сторону забора столпились дронты и пялились на зевак, не понимая, с чего вся эта суматоха. Я показала свой бейдж дежурному офицеру. «Детектив», — презрительно обронил он. «Я не могу пропустить вас, мэм. Только полиция и типа 9». «Это мой дядя», — сердито сказала я, и офицер неохотно отступил в сторону. «В Суиндоне ничуть не лучше, чем в Лондоне. На бейдж-детектива смотрят, как на автобусный билет». Я нашла маму в гостиной среди влажных клинексов, села рядом и спросила, в чем дело. Она шумно высморкалась. «Я позвала их на обед в час дня, приготовила снорклеры, любимое блюдо Майкрофта. Поскольку никто не ответил, я пошла в мастерскую. Они оба исчезли, двери нараспашку. Майкрофт не мог уйти вот так, не сказав ни слова». «Это правда. Дядя никогда не выходил из дома без крайней необходимости. После того, как Оуэн спекся, вся беготня выпадала на долю тети Полли». «Что-нибудь украли?» — спросила я оперативника из типа 9. Холодный взгляд ясно говорил, что от расспросов детектива этот тип не в восторге. «Кто знает», — безразлично ответил он. «Насколько я понял, вы недавно были у него в мастерской». «Вчера вечером». «Тогда, может, взглянете и скажете?» Меня проводили в мастерскую Майкрофта. Задние двери были взломаны. Я тщательно осмотрелась. Стол, где Майкрофт держал своих червей, был пуст. Я заметила только шнур электропитания с массивной вилкой на 2 штекера, которую дядя вставлял в разъем на тыльной стороне прозу-портала. Здесь кое-что было. Несколько аквариумов, только вместо рыбок, наполненных червями, и большая книга, чем-то похожая на средневековую церковную Библию. «Можете нарисовать?» — спросил знакомый голос. Я обернулась и увидела в тени Джека Дермо, курившего сигаретку и наблюдавшего за техником Голиафа, который водил по земле гудящим детектором. «Ну-ну», — сказала я. «Я не я, если это не Джек Дермо. Что Голиафа до моего дяди?» «Можете нарисовать?» — повторил он. Я кивнула, и один из голиафовцев протянул мне карандаш и бумагу. Я набросала то, что запомнила. Сложную комбинацию шкал и рукояток на верхней обложке книги и тяжелые бронзовые застежки. Джек Дермо взял рисунок и с большим интересом стал его рассматривать. Тут в мастерскую вошел еще один голиафовский техник. «Ну?» — спросил Дермо. Агент резко отсалютовал и показал Дермо пару больших, слегка оплавившихся зажимов. Профессор Нонитот на скорую руку присоединил кабель к подстанции по соседству. Я поговорил с нашими электриками. Они сказали, что зафиксировали прошлой ночью 3 необъяснимые утечки энергии, примерно в 1,8 мегаватт каждая. Джек Дермо придвинулся ко мне. «Лучше не вмешивайтесь, Нонитот», — сказал он. «Похищение и кражи — это не для детективов». «Кто это сделал?» — спросила я. Но Дермо ни во что не ставил других людей, и меня в первую очередь. Он ткнул мне в лицо пальцем. «Расследование вас не касается. Мы будем держать вас в курсе. Или не будем, как я сочту нужным». И пошел прочь. «Это был Ахерон, не так ли?» — раздельно проговорила я. Дермо замер на полушаге и обернулся. «Ахерон мертв, но не тот. Сгорел дотла на 12-м перекрестке. И не баламутьте город своими фантастическими теориями, цыпочка. Могут подумать, что вы чокнулись куда сильнее, чем на самом деле». Он улыбнулся без малейшего намека на теплоту и вышел из мастерской к ожидавшей его машине.